много знаю. А что? Ну, сказать 2-3 слова начальственным голосом вы сможете? Крикнуть. Зачем? Когда теперь Курочка говорил, что-то сипело и попискивало у него в груди. Он отморозил себе кончик носа, и от этого его личико стало совсем смехотворным. И говорил он плохо, пришепетывая, потому что губы трескались, и из них непрерывно сочилась кровь. «Зачем же мне кричать по-немецки?» «Видите ли», — сказал Курочка и помолчал, ожидая, чтобы стихла вся та музыка, которая играла у него в легких или в бронхах. «Видите ли, товарищ майор, у меня возникла такая мыслишка. Норвежцы здесь живут преимущественно на хуторах, которые у них называются горды. Хутора имеют телефоны, ну, радио и прочее. Так вот, если нам войти в такой хутор, предварительно, конечно, перерезав телефонный провод, чтобы они выдадут, пожалуй, усомнился Плотников. Кому? Немцам? Выдадут немцев? Значит, мы будем немцами? Конечно. Я недурно знаю по-норвежски. Мы поедим, отдохнем, наберем провизии с собой. Плотников помолчал. Потом сказал, что в этом предприятии есть смысл. Нужно только, чтобы попался подходящий хутор. Теперь у них была не только далекая цель, окончание пути, но и близкая, хутор, где они могли отдохнуть. Отдохнуть и поесть. Поесть и поспать. Поспать и согреться. У них поднялось настроение. Черепец даже пошутил один раз, а Веселаго вдруг сделался говорливым, и все торопил идти скорее, точно не могли опоздать на этот хутор. Но хутора не было. Были поселки в 2-3 десятка домов. Был даже городок с церковью. Спускаясь с Фиельда, они вдруг услышали далекий, торжественный колокольный звон и долго смотрели туда, где в морозном тумане светились огоньки жилищ и где звонил колокол. «Вот где тепло-то», сказал Веселаго. Он теперь говорил скороговорками и при этом часто, точно пугаясь, оглядывался на Плотникова. «Интересный вопросик», — сказал Черепец. «Чего норвежцы кушают? Дорвемся, а у них вдруг какая-нибудь несъедобная дрянь. Тогда что?» Он вовсе не шутил, Черепец. Он так думал. И глаза у него были печальные, когда Плотников сказал, что вряд ли норвежцы едят дрянь. «Лыжи бы хорошо еще получить». Точно думая вслух, заговорил Курочка. «Лыжи нас бы спасли. Лыжи, продовольствие. Тогда пустяки, тогда дойдем». В первый раз Плотников сейчас вдруг посмотрел на инженера другими глазами. Он почему-то не думал о нем все это время и удивился силе, которая была заключена в этом человечке, напоминающем карикатуру из юмористических журналов. Все эти 12 дней подполковник вел себя незаметно, почти не разговаривал сам, выполнял молча все то, что считал нужным делать Плотников. «Разве вы ходите на лыжах?» — спросил Плотников. «Не очень», — засипел и закашлялся Курочка. «Но ведь это легче, чем без лыж по такому насту. Как вы считаете?» «Пожалуй, легче», — согласился Плотников. Внизу все еще звонили. Теплый желтый свет квадратиками окон проступал на игрушечных домах в долине. «Вот черти», — сказал Курочка. «Сейчас, наверное, чай будут пить горячий с вареньем». В сущности, он сказал не об этом. Он говорил о совсем ином, но о таком, которое не могло нынче стать темой их разговора. «Ничего», — как бы говорил он, — «все приходящим. Нам трудно нынче, но... И для нас еще будет чай с вареньем, и нам будет тепло, и нам будет светло. И зря я вам поначалу не понравился, товарищ гвардии майор». «Неужели с вареньем?» — спросил Плотников, но на самом деле сказал иное. «Да, так бы сказал он, приличный ты человек, инженер. Вполне, я бы сказал, приличный. И зря ты мне не понравился, извини меня за это. А может быть, и не с вареньем?» Согласился Курочка. «Главное-то ведь в том, что пьют и что горячий».